Глава 13. Неприятности. На утро Дон Дракон снова куда-то свалил, а я отправилась на урок к Филиппе. На сей раз там не было Юлика, зато присутствовали две девочки. Ну, как девочки, практически уже созревшие синьорины. С выступающей где нужно фигурой, в скромных платьях, с волосами, уложенными в затейливые прически. Обе смуглые и черноглазые. Южные девочки, конечно, взрослеют рано. На вид синьоринам было лет 14, но могло быть и 12 или 16. Одна была прихорошенькой, а вторая довольно страшненькая, с густыми бровями, косыми глазками и длинным носом. «Сегодня мы займемся каллиграфией», — заявил синьор Филиппе, и я обрадовалась. «Мне точно не помешает». И вместе с детьми я старательно вырисовывала буквы гусиным пером и чернилами на гладкой желтой бумаге. Получалось примерно как у всех, никак. С буквами у меня проблем не возникло, а вот с перьями — очень даже. Дурацкие чернила капали, пачкали пальцы и листы, перо противно скрипело и норовило вывернуться из рук. Но к концу занятия я с ним совладала и довольно сносно написала свое имя. Благо, алфавит здесь был похож на латинский. Самое забавное, что как только я уловила сходство, буквы сами собой начали складываться в слова. «Ура! Я не совсем уж тупая!» «Скоро научусь бегло читать». Девочки читали медленно и важно, по слогам. Джулио умело читать и писать, и Филиппе заставил его сесть рядом с самым младшим, пастушком Пеппе, и помогать ему. Мальчишка даже не возражал. А когда урок закончился, и учитель сообщил, что отправляется на обед, детишки окружили меня. На этот раз численный перевес был весьма внушительный. Их 6 против меня одной. «Ну что, сестренка, видела сокровище?» Нетерпеливо спросил Джулио, явно главный в этой шайке. «Только не ври, нам один сверчок напел, что ты в спальню заявилась с золотым браслетом на ноге. Ловко ты его сперла, я оценил. Все-таки Дон Дракон так предсказуем, всех баб таскает посмотреть свои богатства, хвастается». «Видела», — пришлось признаться мне. «Ну, Мария, я запомню». «И как, много?» «Очень много. Золото, камни и жемчуга». Как вспыхнули их глаза! Мне показалось, что деточки сейчас порвут меня на части. «Дорогу найти сможешь?» «Шутишь? Лоренцо меня в кромешной тьме вел». Только сейчас я в полной мере оценила предусмотрительность дракона. «Но даже если бы запомнила, я вам не сестренка, в ваши игры не играю». «Ты погляди, как мы заговорили», — хмыкнул Джулио. «Не играет она». «Нет, Сарелина, ты или с нами, или против нас. А кто против?» И он весьма выразительно взмахнул у меня перед носом узким кинжалом. Я сглотнула. Такого развития событий я не предполагала, а должна была. «Вы тут все, что ли, такие кладоискатели?» «Угу, даже Пеппа, даже Лорения и Эмилия». «А зачем?» Я искренне не понимала, что этих дурачков не устраивает. «Вас взяли в дом, вас кормят, одевают и учат. Зачем вам сокровища?» «Ты убогая, что ли?» — удивилась некрасивая девочка. «Дон Дракон нас вечно кормить не будет. Ладно, еще Эмилию замуж возьмут или в содержанки, а я? Мне потом кухаркой работать или нянькой? И всю жизнь в прислугах? На обочине? Я так не согласна. Я хочу свой дом. А будь у меня дом и деньги, так и жених какой-никакой найдется». «Джулио, а ты?» — повернулась я к старшему. «Ты же на гитаре играешь и поешь. Можешь хорошо заработать». «Или украсть», — усмехнулся парень. «Буду в богатых домах хозяев развлекать, их жен утешать. И то, что плохо лежит, к рукам прибирать. Не спорю, моя профессия самая лучшая. Но тоже не вечно. Люди быстро стареют. Через 20 лет у меня появятся морщины, а если попадусь — и шрамы. Нужно быть очень быстрым и осторожным. Из наших никто до 40, кстати, не дожил. Убили, поймали, повесили, покалечили. Кто-то сам спился. А если у меня золото будет, то всегда можно соскочить с этой дорожки». Я тяжело вздохнула. Он даже не рассматривал вариант работать честно. Как, видимо, и остальные. Я в какой-то степени их понимала. Они жили на улице и не видели приличной жизни. Но как можно не воспользоваться таким шансом? «И не говори, что ты другая», — насмешливо сказал Марко. «Что тебе золото не нужно? Что ты с чистым сердцем будешь любить Дона Дракона и готова ради любви помереть в канаве? Нет, ты, как и мы, пришла на все готовенькое. Носишь чужие платья, ешь из чужих тарелок. Пользы от тебя совершенно никакой». «Ну, она Дону Дракону отдаст свое тело», — хихикнула красивая. «Так что хлеб ест недаром. Между прочим, тоже работа, причем не самая легкая. Но с одним-то всяко лучше, чем каждый день разный». «Я не такая, как вы», — решительно заявила я. «Забудьте, не нужны мне сокровища». Не кстати вспомнилась загадочная шкатулка, так манившая меня. Нет, я не воровка. Может, не слишком умная, не слишком полезная, не самая красивая, но до воровства не опущусь, тем более, что Лоренцо меня спас. А я умею быть благодарной. «Подумай хорошенько, сестричка», — ухмыльнулся Джулио. «Как бы не пожалела». «И вспомни все, что видела и ощущала вчера», — добавил Марко серьезно. «На следующей неделе будет карнавал в честь смерти Черного Дона. Ярмарка, шествия, циркачи. Прислуга уйдет в город, а мы с тобой отправимся на поиски сокровищницы».